В дверную щель с ужасом смотрела старая няня. Она оторопела совсем, когда гости пошли в детскую. Тарас-то Семен чирихнулся, видно, на старости лет. Хозяин растерялся не меньше старухи и только застегивал и расстегивал полу своего старомодного сюртука. Крошечная детская с одним окном и двумя кроватями привела мисс Дудль еще раз в ужас, а потом она уже перестала удивляться. Гости произвели в детской что-то вроде обыска. Мисс Дудль держала себя как опытный сыщик, осмотрела игрушки, книги, детскую кровать, заглянула под кровать, отодвинула все комоды и даже пересчитала белье и платье. Стабровский с большим вниманием следил за ней и тоже рассматривал детские лифчики, рубашки и кофточки. «Вот бесстыжие это», — думала няня, делавшая несколько напрасных попыток не пустить любопытных гостей в комод. «Это похуже всяких жидов». «Обстановка и гардероб девочки пещерного периода», — резюмировала мисс Дудль впечатление обыска. «Уж вы нас извините», — оправдывался Тарас Семенович. «Сиротой растет девочка, вот главная причина. А потом ведь у нас все попросту». «Что ж, каждый живет по-своему», — ответил Стабровский, что-то соображая про себя. Тарас Семеновичу было и совестно, что англичанка все распотрошила. А с другой стороны, и понравилось, что миллионер Стабровский с таким вниманием пересмотрел даже белье Устеньки. Очень уж он любит детей, хоть и поляк. Сам Тарас Семенович редко заглядывал в детскую. А какое белье Устеньки, совсем не знал. Что нянька сделает, то и хорошо. Все дело чуть не испортила сама Устенька, потому что под конец обыска она горько расплакалась. Стабровский усадил ее к себе на колени и ласково принялся утешать. — О чем мы плачем, славяночка? — Нехорошо плакать. У славяночки будет новая подруга, им вместе будет веселее. Они будут учиться, играть, гулять. Отправив домой Диди и гувернантку, Стабровский остался для окончательных переговоров с Тарасом Семеновичем. Они сидели теперь в маленьком кабинете. Стабровский закурил сигару и заговорил. «Мы себя держали сегодня немного нахально, Тарас Семенович, и это не входило совсем в нашу программу. Так уж случилось. Нужно сказать, что я безумно люблю детей и вхожу до последних мелочей в воспитание своей дочери. И я рад, что мисс Дудль, эта святая девушка, произвела надлежащую ревизию детской вашей Устеньки. Знаете, дорогой Тарас Семенович, так нельзя. Скажу больше, это дико. Вы человек состоятельный, умный, серьезный, любящий, а о воспитании не имеете даже приблизительного понятия. Это слишком ответственная вещь, и я не взялся бы сам воспитывать собственную дочь. Знаете, в нас есть эта проклятая славянская распущенность, предательская мягкость характера, наконец, азиатская апатия, и с этим нужно бороться. Вот мисс Дудль даст настоящую европейскую закалку нашим девочкам. Когда ваша Устенька будет жить в моем доме, то вы можете точно так же прийти к девочкам в их комнату и сделать точно такую же ревизию всему. То есть, как эта Устенька будет жить в вашем доме, Болеслав Брониславович? Иначе не можно. Раньше я думал, что она будет только приезжать учиться вместе с Дидей, но из этого ничего не выйдет. Конечно, мы сделаем это не вдруг. Сначала Устенька будет приходить на уроки, потом будет оставаться погостить на несколько дней, а уж потом переедет совсем. Надо подумать, Болеслав Брониславович. Конечно, конечно. Виноват. У вас является сам собой вопрос, для чего я хлопочу. Очень просто. Мне не хочется, чтобы моя дочь росла в одиночестве. У детей свой маленький мир, свои маленькие интересы, радости, огорчения. По возрасту наши девочки как раз подходят. Потом они будут дополнять одна другую, как представительницы племенных разновидностей. Впоследствии сам Тарас Семенович удивлялся, как он мог решиться на такой важный шаг, и как вообще мог позволить совершенно посторонним людям вмешиваться в свою интимную жизнь. Очень уж он любил свою дочурку, и для нее в первый раз поступил со старинкой, особенно когда Ставровский в целом ряде серьезных бесед выяснил ему во всех подробностях план того образования, который должны были пройти рука об руку обе славянки. Он умел говорить необыкновенно увлекательно, и Тарас Семенович отлично понял, что воспитание гораздо сложнее и ответственнее всяких вальцовых мельниц, стеариновых фабрик, винокуренных заводов и прочей премудрости. Устенька навсегда сохранила в своей памяти этот решительный зимний день, когда отец отправился с ней к Ставровским. Старуха-нянька ревела еще с вечера, оплакивая свою воспитанницу как покойницу. Она только и повторяла, что Тарас Семенович рехнулся и хочет обосурманить родную дочь. Эти причитания навели на девочку тоску, и она ехала к Ставровским с тяжелым чувством, вперед испытывая предубеждение против долговязой англичанки, рывшейся по комодам. Ставровский занимал громадную квартиру, которую отделал с настоящей тяжелой роскошью. Это чувствовалось еще в передней, где гостей встречал настоящий швейцар, точно в думе или в клубе. Ставровский выбежал сам навстречу, расцеловал Устеньку и потащил ее представлять своей жене, которая сидела обыкновенно в своей спальне, укутанная пледом. Когда-то она была очень красива, а теперь больное лицо казалось старше своих лет. Она тоже приласкала гостю, понравившуюся ей свою детскую свежестью. «Не правда ли, какая она милая?» — спрашивал Ставровский. Точно боялся, что Устенька не понравится жене. «Какая она здоровая!» — с грустью заметила она, любуясь девочкой. «Вся крепкая, как рыба!» Неорганизованную девочку больше всего интересовала невиданная никогда обстановка, особенно картины на стенах, статуэтки из бронзы и терракоты, а самое главное — рояль. Ей казалось, что она перенеслась на крыльях в совершенно иной мир. Благодарная детская память сохранила и перенесла это первое впечатление через много лет, когда Устенька уже понимала, как много и красноречиво говорят все эти гравюры картин Яна Матейки и Семирадского, копии знаменитых статуй, а особенно та этажерка с нотами, где лежали рыдающие вальсы Шопена, старинные польские мазуры и еще много-много других хороших вещей, о существовании которых в Заполье даже и не подозревали. «Вот здесь я деловой человек», — объяснил Ставровский, показывая Луковникову свой кабинет. «Именно таким вы меня знали до сих пор. Сюда ко мне приходят люди, которые зависят от меня и которые завидуют мне. А вот я вам покажу другую половину дома, где я самый маленький человек и сам нахожусь в зависимости от всех». Познакомив с женой, Ставровский провел гостя прежде всего в классную, где рядом с партой Диди стояла уже другая новенькая парта для Устеньки. На стенах висели географические карты и рисунки. Два шкафа заняты были книгами, на отдельном столике помещался громадный глобус. Вот это главная комната в доме, потому что в ней мы зарабатываем свое будущее, объяснял Ставровский гостю. Вот и вашей славяночке уже приготовлена парта. Здесь царство мисс Дудль, и я спрашиваю ее позволения, прежде чем войти. Затем осмотрена была детская, устроенная мисс Дудль по всем правилам строгой английской школы. Самая простая кровать, мебель, вся обстановка, а роскошь заключалась в какой-то вызывающей чистоте. Детскую показывала сама мисс Дудль, и Тарасу Семеновичу показалось, что англичанка сердится на него. Когда он сообщил это хозяину, тот весело расхохотался. «Нет, вы ошибаетесь. Это добрейшее существо. Ну уж такую наружность Бог дал, ничего не поделаешь. Идемте завтракать». Первый завтрак у Ставровских опять послужил предметом ужаса для мисс Дудль. Неорганизованная девочка решительно не умела держать себя за столом. К клала локти чуть не на тарелку, стучала ложкой, жевала, раскрывая рот, болтала ногами и, о ужас, вытащила в заключение из кармана совсем грязный носовой платок. Мисс Дудль чуть не сделалась дурно. Вечером Стабровский работал в своем кабинете за полночь и все думал о маленькой славяночке, которая войдет в дом. Кто знает, что из этого может произойти. Из маленьких причин очень часто вырастают большие и сложные последствия. «Ах, Дидя, Дидя!» — шептал он, отодвигая бумаги. Никто не подозревал, ни посторонние, ни свои, как мучился этот магнат, оставаясь вот так один. Никто не знал, как он боялся за свою любимицу. Один знаменитый психиатр предсказал ему, что в период формирования с девочкой может быть плохо. У нее были задатки к острым нервным страданиям и даже к психической ненормальности. Это было тяжелое наследство от пьянствовавших и распутничавших предков по женской линии. И вот он должен ждать и мучиться вперед, готовый каплю по капле перелить собственную кровь в жилы ребенка. Ведь все остальное пустяки, а все главное в ней, в этой умненькой не по летам девочке. Может быть, присутствие и совместная жизнь с настоящей здоровой девочкой произведут такое действие, какого не в состоянии сейчас предвидеть никакая наука. Ведь передается же зараза, чахотка и другие болезни. Отчего же не может точно так же передаться и здоровье? Стабровский давно хотел взять подругу для дочери, но только не из польской семьи, а именно из русской. Ему показалось, что Устинка — именно та здоровая русская девочка, которая принесет в дом с собой целую атмосферу здоровья. «Ах, Дидя, Дидя!» — шептал удрученный предчувствиями отец, хватаясь за голову. Серафима приехала в Заполье с детьми ночью. Она была в каком-то особенном настроении. По крайней мере, Галактион даже не подозревал, что жена может принимать такой воинственный вид. Она не выдержала и четверти часа и обрушилась на мужа целым градом упреков. «Я знаю, что тебе неприятно, что мы приехали», — говорила Серафима. «Ты обрадовался, что бросил нас в деревне, да?» «Что ты говоришь?» — удивлялся Галактион. «Никого я не думал бросать». «Не отпирайся! Обещал прислать за нами лошадей через 2 недели». А я прожила целых 6, пока не догадалась сама выехать. Надо же куда-нибудь деваться с ребятишками. Хорошо, что еще отец с матерью живы и не выгонят на улицу. Сима, мне не хотелось тебя вызывать, пока я не устроюсь, только и всего. Знаю, что ты тут хорошо устроился. Совсем хорошо. Ну, как поживает любезная сестрица Харитина Харитоновна? А потом как эту мерзавку зовут? Бубниху. Хорошими делами занялся, нечего сказать. Свидетелями этой сцены были Анфуса Гавриловна, Харитон Артемич и Агния. Галактион чувствовал только, как вся кровь бросилась ему в голову, и он начинает терять самообладание. Очевидно, кто-то постарался и насплетничал про него Серафиме. Во всяком случае, положение было не из красивых, особенно в тестевом доме. Сама Серафима показалась теперь ему такой некрасивой и старой. Ей совсем было не к лицу сердиться. Вот Харитина, так та делалась в минуту гнева еще красивее, она даже плакала красиво. «Сима, ты бы и потом могла с мужем переговорить», — политично заметила Анфуса Гавриловна. «Мы хоть и родители тебе, а промежду мужем и женой один бог судья». — Это ты верно, Фуса, — подтвердил Харитон Артемич, стараясь не смотреть на зятя. — В другой раз и помолчать надо бы, Сима. Этого было достаточно, и Серафима залилась слезами. С ней даже сделалось дурно. Проснувшиеся дети тоже принялись кричать. Одним словом, получилась жестокая семейная сцена, и Галактион не мог заснуть до утра. Он даже не оправдывался, а только затаил ненависть к жене, главным образом потому, что она срамила его в чужом доме на людях. А он еще так соскучился о ребятишках и так рад был их видеть. И дети тоже обрадовались и так мило льнули к нему, точно цыплята. В первый раз еще охватила его какая-то смутная жалость по отношению вот к этим детским головкам, точно над ними собиралась темная туча. Ему, наконец, было совестно смотреть в эти чистые детские глаза, припоминая сцену, когда он обнимал Харитину. Если бы жена не накинулась на него, он, вероятно, сам бы рассказал все, чтобы отрезать всякую возможность повторения чего-нибудь подобного. А теперь жена точно заперла его на замок своими обвинениями. Результат этой сцены был один. Во что бы то ни стало выбраться как можно скорее из тестева дома. В своем углу все-таки сам большой, сам маленький. А здесь чувствовалась тяжелая зависимость. Перебирая в уме, кто бы мог наплесть жене разные сплетни, Галактион решил, что это была тихоня Агния, и возненавидел ее. Как бы он удивился, если бы узнал, что писала сама Харитина. Так началась семейная жизнь Галактиона в Заполье. Наружно он помирился с женой, но это плохо скрывало глубокий внутренний разлад. Между ними точно выросла невидимая стена. Самым скверным было то, что Галактион заметно отшатнулся от Анфусы Гавриловны и даже больше перешел на сторону Харитона Артемича. «А ты, зятюшка, не очень-то баб слушай», — тайно советовал этот мудрый тесть. «Они, брат, изведут кого угодно. О, смотри на меня! Уж я, кажется, натерпелся от них достаточно. Даже от родных дочерей приходится терпеть. Ты не поддавайся бабам!» Харитон Артемич дошел до того, что тайно передавал зятю все домашние разговоры и пересуды по его адресу. Ссорившиеся муж и жена теперь старались сосредоточить неизрасходованный запас нежных чувств на детях, причем встретили самую отчаянную конкуренцию со стороны бабушки, уцепившейся за внучат с особенной энергией. Ни у одной дочери не было детей, кроме Серафимы. У писарши Анны родились двое, но скоро умерли. Баловнем Анфусы Гавриловны сделалась самая младшая девочка. Катя, напомнившая бабушке умершую дочь Марью. Вот такая же была, как две капли воды. Открылась старая материнская рана, и Анфуса Гавриловна горько плакала, вспоминая мертвого ребенка. Это проснувшееся материнское горе точно было заслонено все время заботами о живых детях, а теперь все уже были на своих ногах, и она могла отдаться своему чувству. Старушке делалось даже страшно, когда она подолгу и пристально вглядывалась в Катю. Вот точь-в-точь такая же была Маня, так же смеялась и так же смотрела. Входя в роль матери, Анфуса Гавриловна искренне удивляла, что Катя зовет мамой не ее, а дочь Серафиму. К детям же прильнула рыхлая и по наружному виду апатичная Агния. Девушка сначала долго присматривалась к детям, точно не верила чему-то такому теплому и хорошему, так тепло и хорошо накипавшему на ее душе. В этой девушке проснулось неудовлетворенное и неиспытанное материнство, которое даже пугало ее. И странно, что дети льнули инстинктивно к ней гораздо больше, чем к бабушке. Огорченная Анфуса Гавриловна серьезно ссорилась с Агнией и употребляла разные дипломатические хитрости, чтобы устранить ее. Несколько раз мать и дочь предъявляли взаимные претензии Серафиме как матери. «Да возьмите их хоть совсем», — равнодушно отвечала Серафима. «Вам в охоту с чужими детьми поводиться?» Галактион был другого мнения и стоял за бабушку. Он не мог простить Агнии воображаемой измены и держал себя так, точно ее и на свете никогда не существовало. Девушка чувствовала это пренебрежение, понимала источник его происхождения и огорчалась молча про себя. Она очень любила Галактиона и почему-то думала, что именно она будет ему нужна. Раз она даже сделала робкую попытку объясниться с ним по этому поводу. Ты напрасно думаешь, Галактион, что я про тебя писала Симе. Хорошо, хорошо. Все вы на одну стать, — грубо ответил Галактион. И цена вам всем одна. Только бы вырваться мне от вас. Грешно тебе, Галактион. Молчи лучше, сплетница. Говорит-то с тобой противно. Агния молча проглотила эту обиду и все-таки не переставала любить Галактиона. В их доме он один являлся настоящим мужчиной, и она любила в нем именно этого мужчину, который делает дом. Она тянулась к нему с инстинктом здоровой, неиспорченной натуры, как растение тянется к свету. Даже грубая несправедливость Галактиона не оттолкнула ее, а точно еще больше привязала. Даже Анфуса Гавриловна заметила это тяготение и сделала ей строгий выговор. «Ты у меня смотри, Тихоня. Погляди на себя в зеркало-то, на рожу свою. Только мать срамишь, бесстыдница!» Про себя Агния решила давно, что она останется незамужницей и уйдет от грешного мира куда-нибудь в скиты замаливать чужие грехи. Дела Галактиона шли по-прежнему. Бубновский конкурс мог тянуться бесконечно. Но его интересовал больше всех устав нового банка, который писал Штоф. По этому делу Галактион несколько раз был у Стабровского, где велись предварительные обсуждения этого устава, причем Стабровский обязательно вызывал Ечкина. Этот странный человек делал самые ценные замечания, и Стабровский приходил в восторг. «Ах, Борис Яковлевич, вы будете у нас министром финансов!» — повторял хитрый пан. «Этакая удивительная голова!» Галактион прежде всего испытывал какое-то ребячье смущение в кабинете Стабровского, где так свободно и просто делались миллионные дела. Он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, потому что в первый раз лицом к лицу встретился с настоящими большими дельцами, рассуждавшими о миллионах с таким равнодушием, как другие говорят о двугривенном. С уставом, когда он был совсем готов, вышло неожиданное затруднение. Из числа учредителей старик Луковников отказался наотрез его подписать. Как старика не уламывали, из этого ничего не вышло. «Неподходящее дело», — повторял упрямый старик. Старик Стабровский был серьезно возмущен, но не выдал себя ни одним движением. «Может быть, Тарас Семенович, вы сами впоследствии пожалеете о своем отказе», — говорил он. «Уж это как Бог даст», — упрямо повторял старик. В числе консультантов большую силу имел Мышников. Он был единственным представителем юриспруденции и держал себя с достоинством. Только Ечкин время от времени подковывал его каким-нибудь замечанием, а другие скромно соглашались. В последнем совещательном заседании принимали участие татарин Шахма и евграф Агибенин. «Гуляй, банк!» — повторял Шахма. «Одна рука брал, другая рука давал. Обе барыша получал». Штоф измучился с уставом до смерти, и когда, наконец, все было оформлено и подписано, он проговорил, обращаясь к Галактиону. «Ну, голубчик, я устал, надо отдохнуть. Знаешь, что мы сделаем? Ну, да об этом потом поговорим». Отдых Штофа скоро объяснился. Он пригласил Галактиона съездить вместе в Бубновский винокуренный завод для какой-то внезапной ревизии. Когда выехали вечером из Заполья, Штоф неожиданно заявил кучеру: «Поворачивай в Кунару». Кунара была подгородная деревушка, куда купцы ездили кутить. Там теперь шли деревенские посиделки и супрятки. «Надо будет произвести неожиданную и самую строгую ревизию», — смеялся Штоф, хлопая Галактиона по плечу. «Карл Карлович, оно того, еще узнают дома». «Ха, вздор! Никто и ничего не узнает. Да ты в первый раз, что ли, в Кунару едешь? Вот чудак! Уж хуже, брат, того, что про тебя говорят, все равно не скажут. Ты думаешь, что никто не знает, как тебя дома-то золотят? Весь город знает. Ну да это все пустяки». Немец попал в самое больное место, и Галактион угрюмо замолчал.